Глава 57. Морские песни. «Может быть, стоило дать им шанс?» — не слишком уверенно спросил Сергей Прилипко, представляя, как лодочный форштевень опрокидывает снаружи утлые спасательные шлюпочки. Они шли не на слишком высокой скорости, но, учитывая габариты Индиры Ганди, волну она поднимала приличную. «Вы считаете, мой милый коллега по ремеслу, что наши методы слишком пиратские?» — спросил Бортник без всякого намека на улыбку. И поскольку коллега замялся, продолжил мысль. «Знаете, пока вы подставляли свою голову под пули вместо моей, бесценной, я прочел до конца ту недослушанную вами запись. При случае рекомендую. Так вот, мне, как пирату, особо приятно топить работорговцев. Возможно, это чересчур, поскольку мы наказываем всех, правых и виноватых, и наверняка в мире до сей поры радуются жизни те, чья голова в першу чергу, то есть в первую очередь, дослужилась до гильотины, но...» Командир корабля глянул на помощника в упор. «Я обладаю теми возможностями, которые имею. Не требуйте с меня большего того, что не в моей власти, но и меньше того, что могу, я делать не собираюсь. Эти люди обидели наших соотечественников, точнее, соотечественниц. Следовательно, теперь судьба свела меня с ними не просто так. Стечение обстоятельств дало мне право совершить возмездие. Я просто обязан им воспользоваться. Иначе тот, кто наблюдает за мной с орбит гораздо более высоких, чем геостационарные, или, может быть, прямо изнутри, обидится и более никогда не предоставит мне подобную возможность. А шанс? Я ведь его оставляю. Мы ведь могли полить их из пулемета или дать нашему десанту право потренироваться в стрельбе по плавающим арбузам. Головы над водой примерно такого размера, да? Скажите, Тимур Дмитриевич, вы специально натягиваете на себя маску циника? Смелый вопрос, Сергей Феоктистович. Бортник состроил на лице улыбку модель. Передряга на транспорте пошла вам на пользу, без шуток. Так вот, о цинизме попозже. Сейчас о другом. Кроме всего вышеназванного по поводу мести и предназначения, я еще наказал этих людей за нападение на нас. Если их выловят, это урок для других. А если даже не выловят, то все равно для других, тех, кто знал, куда и зачем они плыли. Касательно предназначения и прочего. Здесь, на командном мостике, слишком много чрезмерно молодых ушей. Им еще рано знать некоторые философские истины. Они их не так поймут. Продолжим этот разговор как-нибудь после, в каюте, когда нас не будут отвлекать проявления внешнего мира. А сейчас передайте по отсекам, что мы погружаемся. И они занялись своими служебными обязанностями, игрой в прятки и запутыванием следов.